Если Белояр войдет в старшую ветвь Дома Пламенной Благодати, то получит дополнительную поддержку, которая серьезно ускорит возвышение. Его и сейчас ценит, но дальний родственник – это лишь дальний родственник. Мне подумалось, что директор непременно изыщет способ отчислить неугодную ученицу, да Заряна и сама прекрасно отдавала себе в этом отчет. «Знаю, будет непросто, но так у меня появится хоть какой-то шанс», – упрямо сказала она. Я накрыл ее ладонь своей и улыбнулся. «Ты справишься». Барышня вдруг села ровно-ровно и спросила: «Лучезар, а вы с Беляной целуетесь?» «Случалось», – осторожно ответил я, сбитый с толку столь неожиданным поворотом беседы. «А научи меня», – потребовала Заряна. «Я еще ни с кем не целовалась». Собственно, возможности отказаться девчонка мне попросту не оставила. Прижалась грудью и подставила губы, ну а дальше все вышло само собой. Едва ли я так уж сильно увлекся и вместе с тем вздрогнул от неожиданности, когда прозвучал холодный голос Беляны. «Вот такого, подруга, я от тебя никак не ожидала, черти драные, как так-то?» Но Заряна осталась совершенно невозмутима. «Лучезар просто учил меня целоваться», — объявила она, не спеша отстраняться. «Для этого ему было совсем не обязательно шарить у тебя под юбкой», — отрезала Беляна и взбежала по лестнице на второй этаж, а уже оттуда крикнула: «Лучезар, как ут задымится, ко мне даже не приставай». Я убрал ладонь с бедра Заряны, и чуть зардевшаяся барышня спешно оправила платье. «И ничего он у меня не шарил», — крикнула она вслед подружке. В ответ с грохотом захлопнулась дверь. Я откинулся на спинку дивана и с тяжким вздохом произнес: «Да уж, нехорошо получилось». Заряна беспечно отмахнулась: «Не волнуйся, Белянка отходчивая». Она поднялась с дивана и предложила: «Давай пить чай». «Давай», — согласился я, гадая, не стоит ли подняться к Беляне, но та спустилась к нам сама. «Я вас простила», — как ни в чем не бывало объявила черноволосая пигалица, успевшая сменить школьную форму на теплое домашнее платье. Мне и до того неловко было, а тут и вовсе не по себе сделалось. «Чего это еще?» — насторожился я. «Ладно, она твоя единственная подружка, но я-то...» Беляна плюхнулась мне на колени, обняла за шею и промурлыкала: «А ты лопух». Зарянка увидела, как я мимо окна прохожу, вот и разыграла все как по нотам. Заряна возмущенно фыркнула и ушла на кухоньку, загремела там посудой, а я ссадил черноволосую пигалицу с колен и уточнил: «Это не все, надо понимать, ну разумеется», — рассмеялась Беляна. «Просто себе дороже тебя без присмотра оставлять. Мужчины от чрезмерного воздержания катастрофически глупеют и такое творят, что хоть стой, хоть падай. Уж мне-то не рассказывай», — заявила вернувшаяся в гостиную с чайником в руках Заряна. «Меня именно по причине чрезмерного воздержания и сотворили. Ты», — улыбнулась ей подружка, — «лучшее, что только сделал в своей жизни твой папенька. И будет чертовски обидно, если вы двое сломаете друг другу жизни. Я этого не допущу. Какое самопожертвование? Ты так трогательно обо мне заботишься. Да ты-то что, принесешь в Подоле большое дело», — усмехнулась Беляна. «А вот Лучезара твои родственнички после со свету сживут. Будь он настоящим боярином, могли бы и свадебку справить, но нет же, он проходимец и самозванец». Девчонка потрепала меня по щеке и вздохнула. «И потом, ради лучшей подруги можно и собой пожертвовать. А в объятиях такого красавчика, даже не единожды за ночь, а да». Заряна возмущенно фыркнула и с грохотом припечатала чайник к столу, а я со всей отчетливостью осознал, что мне предстоит весьма насыщенный вечер. Впрочем, таковым выдался решительно весь следующий месяц. 4 седмицы кряду я упражнялся, упражнялся и упражнялся. Вставал ни свет ни заря и разносил харчи проштрафившимся ученикам, а пока те завтракали, бил ударными приказами по зачарованным дверям пустых камер или же, перебарывая магическую защиту нижнего уровня казематов, тянул в себя небесную силу. После посещал полезные и не слишком занятия, а еще в течение дня непременно выкраивал время на отработку огненного удара и защитных арканов. 3 раза в седмицу приходилось вставать среди ночи для посещения источника, и если с закалкой тела и духа особых сложностей не возникало, то сколько ни силился прожечь исходящие меридианы, ничего из этого так и не вышло. Просто не хватило времени, месяц пролетел буквально как один день. Глава 33. От вылазки в небесный омут не отказался решительно никто. Наслушавшись россказней о счастливчиках прошлых лет, абитуриенты с готовностью выкладывали за доставку на место и возвращение обратно колоссальную для обывателей сумму в 50 целковых, а помимо этого скупали в лавках лечебные зелья и защитные амулеты из числа тех поделок, что клепали набивавшие руку ученики. Похоже, школа еще и в прибытке останется, поскреб затылок Вьюн, пошелестив листами с описанием трав, ягод и не слишком опасных животных. За крыс нормально платит, возразил ему Йорш, их только живыми ловить, за дохлых всего целковый причитается, клетка нужна, покупать на один день, дадут на время, поди, и дали, да, за отдельную плату. Деньги в школе драли решительно за все. Впрочем, недовольное бурчание собранных на плацу абитуриентов вмиг смолкло, стоило только над крепостными стенами медленно и величественно проплыть летучему кораблю с развивающимися на ветру флагами школы огненного репья. Все рты так и поразевали. Знаете, озадаченно протянул Дарьин. Да я бы за полеты просто так полсотни отвалил, без шансов их трофеями отбить. Надо сказать, это мнение разделили и остальные. Даже дворянчик Буремир не уследил за выражением лица и далеко не сразу подобрал отвисшую челюсть. Да чего уж далеко ходить. Пусть я и вжился в роль Лучезара, но уголки губ сами собой поползли вверх. Вот это да. Полетим. Наставник Синяк хлопнул в ладоши. Усиленный магией звук прокатился по площади и вернулся эхом. Абитуриенты разом притихли. Уже следующим утром вам будет предоставлена возможность первыми войти в небесный омут. Только не забывайте, это не просто награда всем прошедшим первый этап обучения, но еще и проверка ваших способностей и осмотрительности. Абитуриенты загалдели, и Синяк воздел над собой руку, призывая к тишине. Как уже неоднократно говорил, здесь не приют. Пришла пора заботиться о себе и нести ответственность за свои поступки. Такова взрослая жизнь. Никто не станет вытирать сопли и дуть на ссаженную коленку. И уж тем более никто не будет опекать вас в небесном омуте. Но если решите свести счеты, устроить свару из-за добычи или отобрать чужие трофеи, знайте, что безнаказанным такое поведение не останется. А посему не совершайте ничего такого, чего не совершили бы в присутствии наставников. Нельзя сказать, будто отдельные юнцы после этих слов бросили кидать друг на друга многообещающие взгляды, но эмоции определенно пошли на спад. И учтите, продолжил Синяк, это не увеселительная прогулка и не пикник. Пусть опасности не слишком высока, но при каждой подобной вылазке гибнут, бесследно пропадают или получают серьезные увечья 3-4 абитуриента и 1-2 ученика. Происходит это преимущественно по их собственной безалаберности, а посему запомните три признака того, что вы забрались слишком глубоко и пора возвращаться. Первое. Тишина. Исчезновение всяческих звуков. Это не страшно, это лишь первый признак того, что разум не в состоянии совладать с искажающим реальность присутствием потустороннего. Второе. Стылость. Уж будьте уверены, с обычным холодом вы ее не спутаете. Стылость – суть проявления порченной небесной силы. Ощутили ее? Знайте, вы в пограничной зоне и дальше идти не стоит. И, наконец, белизна. Белое марево, застилающее все кругом. Попали в такой туман, немедленно возвращайтесь. Каждый из вас получит браслет, который поможет отыскать обратный путь. Но, если заберетесь слишком глубоко, они вас не спасут. Напутствие подошло к концу, и тогда Буремир выкрикнул. Есть ведь амулеты, которые выдергивают прямо на корабль. Наставник хмуро глянул на дворянчика, вздохнул и признал, есть и такие амулеты, но они расхолаживают людей и делают их излишне самоуверенными. Школа такое не поощряет, поэтому в долг подобного рода артефакты не выдаются, только по предварительному расчету. Аренда обойдется в 2 червонца, залог на случай утери или срабатывания составит 300 целковых. Стоявший рядом со мной Званыш присвистнул. Обдираловка. Огнич ухмыльнулся. Ты так говоришь, будто мы могли бы взять их с собой на глубину. Ну да, никак не могли. Если верить россказням учеников, эти спасательные амулеты неизменно срабатывали, когда их обладатели забирались в омут дальше, нежели полагалось безопасным для тех наставниками. Напутствие подошло к концу, началась суета и стало не до разговоров. Я протолкался к Беляне и Заряне, с ними вышел к зависшему над площадью летучему кораблю, с ними же поднялся по длинному шаткому трапу на борт. Всего так и переполняли эмоции, и дело было отнюдь не в предстоящей нам авантюре. Просто. Полетим же, черти драные. Полетим. Я раньше о таком и мечтать не мог, а тут, мачты, паруса, ванты, воздушные матросы. И я. А обзор-то какой? Обалдеть. Увы и ах, разместить без малого 200 абитуриентов на верхней палубе не было никакой возможности, и Огнияр отвел нас в трюм, разделенный на тесные кубрики. В один из таких мы и набились почище сельдей в бочку. Мне отлучиться надо, «Никого пока не выпускай», — предупредил ученик помощника Вахтинова, отвечавшего за наше помещение. «А если в гальюн запросится?» — удивился тот. «Да я быстро», — отмахнулся Огнияр. «Раз уж такая оказия выпала, в одно заведение тут неподалеку наведаюсь и вернусь. Вот ты ходок», — покачал головой помощник Вахтинова. «Смотри, ко взлету не опоздай». Дарьин пихнул меня в бок и спросил, куда это он. Я пожал плечами. «Понятия не имею, да в бордель побежал», — просветил нас Огнич. «В школьном 3 шкуры дерут, вот и решил сэкономить. Он же еще ученик, через ворота туда-сюда особо не походишь. Сами же видели, как там всех проверяют. Скажешь тоже, в бордель», — фыркнул Зван. «Ну ерунда же, а куда еще?» — насупился фургонщик. «Там кроме гостиниц для приезжих, пары харчевин, винных лавок и борделя больше и нет ничего, а до города верст 5 топать, не меньше. Может, просто за выпивкой побежал, в школе бы взял, там, поди, дороже. Ну сам посуди, сколько до взлета осталось, он пока в бордель прибежит, уже возвращаться нужно будет. И смысл, вот ты как маленький», — снисходительно глянул на приятеля фургонщик. «Заплатит и сразу в койку, раз-два и обратно». Беляна не выдержала и захихикала. «Раз-два, ой, не могу». Дарьин покраснел, Огнич возмущенно надулся, а Заряна шикнула на подружку, но та не угомонилась и обратилась к соученицам. «Раз-два, девочки, вы это слышали? Барышни обсуждать столь щекотливую тему не пожелали, но совсем не факт, что исключительно по причине скромности. Просто наметившийся сразу после формирования отряда раскол за время обучения лишь усилился. Единственным исключением была водившаяся со мной и Беляной Заряна, а так абитуриентов со склонностью к белому аспекту соученики сторонились, будто прокаженных. Не мудрено, что совместное заточение в тесном кубрике никому удовольствия не доставило. Я так и вовсе пожалел, что не догадался прихватить с собой колоду карт. Было бы хоть чем время в ожидании взлета скоротать. Корабль закачался и начал набирать высоту самое раннее через час. В гробу я такие полеты видел. В гробу и белых тапочках. Теснота, духота, заложенные уши, болтанка из-за резких боковых порывов ветра. А уж поход в гальюн впечатлил так и вовсе несказанно. Причем выбираться туда мне пришлось дважды. Сначала сходил облегчиться сам, затем отвел и сопроводил обратно барышень. И это еще у Беляны и Заряны истерики не случилось, все же одна дочь лесника, а другая в монастырском приюте росла, но подобной выдержкой могли похвастаться далеко не все абитуриентки. Визгу и слез было. На место нас доставили уже ближе к рассвету, на посадку корабль пошел с первыми лучами солнца. Выбравшись на верхнюю палубу, я по примеру остальных попытался оглядеться, но раскинувшаяся чуть в стороне долина оказалась сплошь затянута туманом, не удалось приметить ни одного из намеченных после изучения карт ориентиров. Спускаться пришлось по веревочной лестнице, а дальше нас выстроили у ворот, мало походивших на рисунок в читальном зале библиотеки. Меж скал торчали две каменные колонны, и все. Наставник Синяк свое напутствие повторять не стал, предупредил только, что корабль отправится в обратный путь на закате, а опоздавших дожидаться не станут, посему им придется куковать здесь всю ночь. Эта угроза, впрочем, особого впечатления не произвела, поскольку прибывшие с нами ученики занялись обустройством лагеря. На скалистом выступе чуть ниже перевала разбивались шатры и разводились очаги. Дальше вы сами по себе. Напутствовали всех и каждого наставники, нацепляя на запястья абитуриентов браслеты с плоской вставкой из лунного камня, но именно что самих по себе здесь и сейчас никого, наверное, и не было вовсе. Успели за время учебы, если и не сдружиться, то перезнакомиться и сбиться в компании по интересам, именно поэтому наша ватага на общем фоне нисколько не выделялась. «Идемте», — поторопила нас Беляна и с усмешкой добавила, «а то без трофеев останемся». Я не удержался и досадливо поморщился. За месяц осторожных расспросов и поисков нужной информации в библиотеке мы не разузнали о небесных жемчужинах ровным счетом ничего полезного. Слухи о них, равно как и еще о добром десятке столь же редких находок, ходили самые невероятные, но толком никто ничего сказать не смог. Нам оставалось лишь полагаться на слова Горислава. Мне это не нравилось. У ворот абитуриенты не задерживались. Самые нетерпеливые спешно спускались по петлявшей меж валунов тропе, более осмотрительные, сломя голову вперед, не неслись и забирали вправо, где начинался пологий склон, сплошь заросший кустарником. Ну а мы повернули налево, и роль проводника неожиданно для всех взял на себя Огнич. Фургонщик ни разу не вывел нас к обрыву, расщелине или отвесной стене, он словно наперед знал, где получится пройти, не спускаясь по каменной осыпи и не карабкаясь на кручу. Идущей за ним Беляне только и оставалось, что указывать примерное направление. А еще она собрала у всех браслеты и спрятала их за приметный валун. «Не заблудимся?» – засомневался Дарьин. «Нет», – отрезала девчонка, и мы двинулись дальше. Я шел в середине нашей растянувшейся на несколько сажений цепочки и не столько высматривал ориентиры, сколько приглядывал за шагавшей передо мной Заряной, доследил, чтобы не кинулась никакая затаившаяся в траве или кустах тварь. Некоторое время спустя мы по узенькому карнизу миновали высоченную скалу и вышли к козьей тропе, тогда чуть ускорились. Вороний глаз. Всполошился вдруг Зван при виде усыпанного из сине-черными ягодами куста. «Стойте!» Он достал из котомки холщовый мешочек, но Беляна отрезала. «Идем дальше!» «Да вот еще!» Фыркнул паренек. «За них хорошие деньги дают. За этот мусор разве что пару грошей выручишь!» Презрительно фыркнул Дарьин. «Обычные ягоды, омут еще даже не начался. С чего взял?» Нахмурился Зван. «Мы же друг друга слышим. И что с того? Ты оглядись, не везде снег сошел, а тут уже ягоды. Дарьин прав, здесь только время зря потеряем», — заявил Огнич и позвал приятеля. «Идем». И снова, тропка, и снова, не спускаемся, обредем примерно на одной высоте. Слева, скалы, справа, крутой каменистый склон. Над нами, голубое небо, поодаль внизу, белое марево тумана. Возникло даже опасение, что забрели куда-то не туда, но... Нет, вскоре послышался плеск шумевшей на камнях воды, и мы вышли к горному ручью. Дальше уже начали пробираться вдоль него. Местами приходилось едва ли не сползать по камням и хвататься за корни. Я чертовски пожалел, что Лучезар не оставил мне пару своих перчаток. «Глядите», — указал Огнич на выбитый на скале крест. Заряна присмотрелась и объявила: «Это граница омута». И точно, спустились еще немного, и разом смолк плеск воды. Но не только он, конечно же. Просто это было первое, на что мы обратили внимание, а так и комары звенеть перестали, и потревоженные ногами камушки шуршать. «Тишина, теперь смотрите в оба», — предупредила всех Беляна с помощью мыслеречи. И сразу, крыса, бритвой резанул по натянутым нервам мысленный вопль Дарьина, а следом чуть в стороне от тропы расплескались алые брызги. «Ну ты что творишь?» — возмутился Огнич. «А что?» — огрызнулся мой сосед по комнате. «Крыса же!» Беляна без малейшего намека на брезгливость взяла хвост, с которого свисали какие-то окровавленные ошметки, и вздохнула. «В следующий раз обездвиживай!» — потребовала она. «Это всех касается!» Черноволосая пигалица прихватила с собой полдюжины металлических цилиндров с прорезями дыхательных отверстий, и очень скоро нам удалось запихнуть в два из них по крупной крысе с неприятными на вид розовыми наростами на шкуре. «Начальная стадия перерождения», — на глазок определил Дарьин. «Такие по червонцу за штуку принимают». «Ну хоть так», — вздохнул я. «Двинули. Первый привал устроили у мостка через ручей. Нет, не пошли на поводу у Звана, углядевшего очередной куст вороньего глаза. Просто всех уже потряхивало от тишины и неприятной стылости, вот и решили дать отдых ногам. Ну а пока переводили дух, заодно собрали ягоды, крупные, из сине-черные, будто бы покрытые воском. После Огнич решил спуститься к ручью, но Дарьин его остановил. «Не лезь к воде, утянет что, не вытащим». Фургонщик фыркнул и все же к предостережению прислушался, начал вместе с остальными выискивать среди бурьяна ростки целебных трав. Я остался приглядывать за округой, поэтому когда краешком глаза приметил стремительный черный росчерк, то среагировал на него первым. Отторжение. Краа. Оглушительное карканье раскололо тишину, и меня качнуло. Сидевший на корточках Зван от неожиданности так и вовсе плюхнулся на задницу. Дарьин и Заряна зажали ладонями уши, а Огнич шибанул пронесшегося над самой землей ворона ударным приказом, но зацепил едва-едва, в воздухе лишь закружилось несколько выбитых из хвоста перьев. «Мазила!» — рассмеялась Беляна. Фургонщик пожал плечами и принялся собирать неожиданные трофеи. «Чего-то достоят?» — уловил я отголосок его мысленного ответа девчонке. Переброшенный через ручей мосток оказался весьма основательным, и все же мы рванули по нему со всей возможной скоростью. Очень уж не понравились мелькавшие в прозрачной воде тени, будто бы даже и не принадлежавшие нашему миру. Дальше началась тропка, которая не столько шла вниз, сколько петляла по склону, продолжая уводить от места высадки. Но даже так пелена затянувшего долину тумана понемногу редела, и вскоре стали различимы темные пятна деревьев. Стылость ощущалась все явственней, Она пронизывала насквозь и заставляла ежиться, постепенно оборачивалась неприятным давлением на дух. Не знаю, как остальные, а я начал выставлять барьеры, словно бы находился вблизи школьного источника. Только там меня прожаривало, а здесь совсем даже наоборот, морозило. Когда над горным кряжем поднялось солнце, стало самую малость веселее, пусть даже светило и казалось не очень ярким оранжевым пятном. Увы, стылость так никуда и не сгинула, лишь ненадолго ослабла, чтобы вскоре пуще прежнего запустить в нас свои ледяные пальцы. И пусть обеспокоенности никто покуда еще не выказывал, все с радостью хватались за любую возможность сделать внеочередную остановку. Травы, ягоды, грибы, огнежуки. С последними пришлось повозиться, поскольку при касании они взрывались и обжигали пальцы. Их мы приноровились закидывать в коробочки, подцепляя двумя палочками, а от муравейника припустили со всех ног, поскольку его обитатели оказались не просто крупными, но еще и ядовитыми. И было их много. Таких на алхимические зелья горстями пускают, уверил нас Дарьин. За всех скопом и двух червонцев не выручить. Удивительное дело, но в отличие от остальных он за время спуска нисколько не запыхался и даже наоборот, словно бы взбодрился и перестал обливаться потом. А вот Заряна откровенно сдала, пришлось забрать у нее котомку с припасами и баклагу с водой. Именно что, забрать, поскольку девчонка начала упираться, не желая перекладывать на меня свою ношу. Впрочем, до скандала дело все же не дошло, очень уж она вымоталась. Некоторое время спустя над тропой навис мрачный утес, и барышни немного пошушукались, разглядывая карту, после чего указали на каменную осыпь, не слишком крутую, но крайне неприятную на вид. При спуске по такой ничего не стоило подвернуть ногу, а покатишься вниз, и вовсе костей не соберешь, удобнее места не будет, оповестила нас Беляна. Огнич кивнул натянувшуюся дальше тропу. А если пойти по ней, совсем в глухие дебри забредем и к озеру выйдем, а туда даже наставники поодиночке не суются. Ничего не оставалось, кроме как размотать веревку и начать спуск, страхуя друг друга и тщательно выбирая, куда ступить. Стылость стылостью, а взмокли в один миг. Тут-то я и помянул добрым словом оставившего мне свои старые сапоги Лучезара, а еще мысленно попросил Царя Небесного, чтобы у тех не отлетели подметки. Глупость несусветная, мне бы о сохранности ног взмолиться. Да только если что случится с обувкой, волком взвою. Но, спустились, прямиком в белизну. Туманная дымка перестала рассеиваться и удаляться, напротив, придвинулась и сделала все кругом самую малость нечетким. Нельзя сказать, будто разом так уж снизилась видимость, просто накатило неприятное ощущение нереальности. Сразу и не определишь, что мираж, а что существует на самом деле. Каменистый склон порос невысоким кустарником, но уже саженях в 20 от него стеной вставал лес, и Беляна объявила очередной привал. Заряна немедленно разложила на одном из плоских валунов копию карты и повела по ней пальцем. Пройдем по опушке, а когда упремся в скалу, то срежем напрямик и выйдем к лунному капищу. Совсем немного осталось, но не нельзя сказать, будто это известие так уж нас воодушевило, поскольку все прекрасно помнили слова наставника о белизне. Мы вошли в пределы никогда не пересыхающего омута, а там, по слухам, стоило ждать самых что ни на есть поганых сюрпризов. Вот только удивительное дело, первая неожиданность оказалась отнюдь не из их числа. Пока остальные отдувались и попутно выискивали средь камней лечебные травы, Дарьин неподвижно стоял, уставившись в одну точку, а потом вдруг раскинул руки, и с его ладоней в разные стороны ударили две струи бледно-желтого пламени. Да, донесся до нас мысленный вопль книжника. Получилось. Он погасил огонь и расплылся в счастливой улыбке. Я сформировал излив. Большое дело. Презрительно фыркнул Огнич. Все уж месяц как с этим справились. Ну а Беляна моего соседа по комнате поддержала. Молодец, уже не зря сюда забрались. При мысленном общении невероятно сложно скрыть эмоции. И вот уж удивительное дело, насмешки в реплике черноволосой пигалицы я не уловил. Дарьин, как видно, тоже. Он даже узкие плечи расправить попытался и сутулиться перестал, враз став выше меня аж на полголовы. Я показал ему большой палец, и тотчас нас окликнул отошедший в сторонку Зван. «Эй, вы только гляньте, ну вот что там опять еще», глава 34. Спасла Звана чистая случайность, он наступился и отпрянул назад в попытке сохранить равновесие, только поэтому выскочивший из какой-то щели паук размером с кролика и не дотянулся жвалами до его ноги. Мы с Дарьином стояли слишком далеко, а девчонки враз позабыли о магии и беззвучно взвизгнули, лишь Огнич попытался припечатать мерзкую гадину приказом ниц. Увы, за миг до того паук исчез во всполохе сиреневых искр, а возник уже в паре шагов от меня. Щит. Я крутанул рукой, в один миг сформировав ограниченный этой окружностью щит, но тварь не прыгнула, а вместо этого шибанула по мне молнией. Атакующие чары ослепительным всполохом угодили в магический барьер и сияющей нитью разряда ушли в землю. Мне бы прихлопнуть мерзкую гадину, но втянутая для сотворения защитного аркана стылость проморозила насквозь, и я только-только начал сбрасывать оцепенение, когда паук вновь мигнул. Мигнул, и тотчас оказался расплющен ударным приказом Дарьина. Беляна без промедления принялась собирать в стеклянные колбочки потекшую по камням слизь, еще и бросила книжнику, как слон в посудной лавке, но бросила беззлобно, и паренек расплылся в улыбке будто от похвалы. Впрочем, это она и была. Я потряс занемевшей рукой, а Огнич помял грудь напротив сердца и спросил, тоже прихватила? Да, и дальше игнорировать фургонщика было попросту глупо, так что я кивнул. Угу, смотрите. Вновь позвал нас неугомонный зван и достал из глубокой щели между валунами камень размером и формой схожий с гусиным яйцом. Яйцом тот и оказался, только яйцом паучьим. Покончившая со сбором слизи Беляна одобрительно кивнула. Считай, свою поездку в омут уже окупил. Но не тут-то было. Зван покачал головой и спрятал яйцо в котомку. Нет, оно живое. Я чувствую это. И что с того? Нахмурился Огнич. Ты не понимаешь. Вспылил паренек. Мы соприкоснулись разумами. Оставлю себе. А почему нет? Есть же у ведьм знакомцы. Плохая идея. Покачала головой Беляна. Мое дело. Отрезал Зван. Если кто-то из вас себе небесную жемчужину оставит, так пусть и другие трофеи выбирают. Яйцо, мое. И вот в этом Огнич приятеля поддержал. Это будет справедливо, кивнул он. Если фургонщик толкует о справедливости, спорить бесполезно, вздохнул я. Просочившиеся в мысленную фразу эмоции превратили высказывание в откровенную издевку, и Огнич моментально набычился. Ты что-то имеешь против моего народа, боярин? Я взгляда не отвел. О, даже не представляешь, сколько всего. Но тут вмешалась Заряна. Перестань, Лучезар. Пришлось отвлечься от фургонщика и спросить. Ты как? Справлюсь, уверила меня барышня. Короткий отдых и в самом деле пошел ей на пользу, но я все же оставил котомку с припасами и баклагу с водой у себя. Двинули. Мы зашагали вдоль опушки, и если поначалу приходилось скакать с камня на камень, то вскоре Огнич отыскал тропинку, которая и довела нас до скалы ориентира, а после свернула в лес. Именно туда нам и было нужно, но именно что туда лично мне идти нисколько не хотелось. Стылостью из-под крон деревьев так и веяло, а белесая марева сгустилась до такой степени, что все кругом тонуло в этой совсем уж непрозрачной пелене. Тропинка была узкой, двинулись по ней цепочкой. Огнич и Зван шагали во главе процессии, я с Дарьином ее замыкал, и никто больше на травы и ягоды внимания не обращал. Всем хотелось поскорее проскочить через язык леса и вновь выбраться на открытое пространство. Это нас и подвело. Впрочем, влипли бы так и так, тишина же, ни черта не слышно. Огромный вепрь вынырнул из кустов совершенно бесшумно. Раз, и вот он уже в пяти саженях от нас. Миг, и уже в двух, несется. Зван и Огнич перекрыли тропинку сдвоенным приказом отторжения, но взявшего разбег сикача они разве что самую малость притормозили. Отдачей парней раскидала по сторонам, перепуганная Заряна шарахнулась и налетела на Дарьина, помешав тому хоть что-нибудь предпринять, а от меня кабана прикрыла не только эта парочка, но еще и Беляна. Черти драные. Я бросил ударный приказ вдоль тропинки и сразу довернул кисти сцепленных рук, впечатав в бок страшенной зверюги незримый таран. Вепря снесло с тропинки, он проскочил мимо Беляны, подломил молодую осинку и начал разворачиваться, тогда-то девчонка и хлопнула в ладоши. Из глаз, ушей и пасти сикача плеснула кровь, чудище оступилось, сделало нетвердый шаг и повалилось на землю, и сдохло. Сбитые с ног парни выбрались из кустов, им повезло отделаться ссадинами, но вот так сразу продолжить путь не получилось. Сначала единственная из нас всех освоившая наложение рук Беляна залечила глубокую царапину на скуле Звана, а после девчонка закатала рукава, вооружилась ножом и подступила к поверженной зверюге. «Дарьин, помогай!» — окликнула девчонка книжника, вспоров шкуру завалившегося на бок кабана. Тот сунулся было к ней и сразу согнулся в приступе рвоты. «Я всякого в жизни повидал, но тоже замешкался, и меня опередил Огнич, который без сомнения и колебаний присоединился к свежевавшей тушу девчонки. Вернее, она просто наскоро вырезала из секача какие-то внутренние органы, а под конец еще и выбила ударными приказами клыки. Что значит, дочь лесника? Я откупорил баклагу и предложил девчонке сполоснуть руки, но Беляна предпочла кое-как оттереть их от крови тряпкой. Пора убираться отсюда. Заторопилась она и потребовала. Глядите в оба. Мы поспешили по тропе, и почти сразу наткнулись на вкопанное в землю бревно, изукрашенное грубой резьбой. Там вновь остановились. Духов столб, объявил Дарьин, проведя по темному дереву ладонью. Какой-то оберег, предположил я. Паренек покачал головой. Нет, всего лишь предупреждение, что дальше встречаются приблудные духи. Мы заходим на глубину. Огнич глянул на книжника с нескрываемым презрением. С чего взял? В книге прочитал. Бросил в ответ Дарьин, на миг закрыл глаза, а потом сказал. Все, можно идти. И вроде бы он ничего и не сделал вовсе, но при этом я вполне отчетливо уловил разошедшуюся кругом волну, едва-едва толкнувшую в грудь и не сдвинувшую с места, лишь окатившую стылостью и унесшуюся прочь. «Это ты чего?» — насторожился Зван. Дарьин махнул рукой. Духов отогнал. «Идемте». На глубине оказалось неуютно. Чем дальше забирались в омут, тем сильнее жгла стылость, да еще тут и там начали мелькать сгустки белизны, чуть более плотные, нежели заполонившие лес марева. Приблудные духи, слабые и даже никчемные поодиночке, в стае они были способны натворить немало бед. Если накинуться скопом, останется лишь уповать на прорезавшиеся во время небесного прилива способности Дарьина, а выдержит ли он, большой вопрос. Тут впору задуматься, не подавимся ли мы тем куском пирога, который вознамерились откусить. Из леса выбрались в сотни сажений от лунного капища, вышли из-под деревьев, и будто в загробном мире очутились. Над головами растеклось молочное марево, солнце утонуло в нем, и в этой же пелене потерялись склоны гор. Казалось, всюду одно только белое ничто, лишь посреди этой пустоты осколком реальности замерли круг стоячих камней и черный полумесяц пруда. В капище полыхало серебристое сияние, яркий луч бил вверх, пронзал белизну и напитывал ее мягкими отсветами лунного камня. Передернув плечами, я вслед за остальными вышел на открытое пространство и почти сразу ощутил давление небесной силы, которая больше не пребывала в неподвижности, а текла, понемногу закручиваясь, словно, да, черти драные, якорь. Капище притягивало к себе излишки затопившей долину энергии, не позволяя той рассеяться. Едва ли небесную силу в омуте удерживало только лишь оно одно, но и оно тоже. А где якорь, там и, вот дерьмо. Выдал вдруг Огнич, вляпались, а да, мы и сами сделались центром притяжения, только к нам стянулись приблудные духи, атаковать не решались, но и не разлетались, нарезая круги над головами. Сколько ты сможешь их отгонять? Спросила Беляна у книжника. Тот беспечно улыбнулся. Столько, сколько понадобится. Я предельно четко ощущал, как он безостановочно тянет в себя энергию, и пусть та была белее самой смерти, никаких неудобств Дарьин из-за этого не испытывал. Более того, работа с прорезавшимся во время небесного прилива атрибутом, такое впечатление, совсем его не утомляло. Увы, я знал наверняка, так не бывает. Идемте, поторопила всех Беляна. Пруд охватывал капище полукольцом, между ним и нами не было ни кустов, ни деревьев, на каменистой почве не росла даже трава, лишь стелилась над ней чуть сгустившаяся белизна. Но двинулись вперед мы безо всякой спешки. Марево неспешно закручивалось над нами огромным водоворотом, приходилось перебарывать его неумолимое движение, лишь бы только идти по прямой. Еще и стылость с каждым шагом все легче и легче проникала через выставленные барьеры, дыхание стало вырываться изо рта облачками вполне различимого свечения, а стоило только кому-то слишком сблизиться, и между людьми начинали проскакивать искры. Но и слишком удаляться друг от друга мы тоже не рисковали, и отнюдь не из-за приблудных духов, просто окружающая действительность плыла, искажалась и колебалась, казалось, стоит только отойти и потеряешься, заблудишься и сгинешь тут навеки вечные. А вот когда добрели до пруда, самую малость отпустила. Вода словно бы впитывала в себя энергию, приблудные духи и тени сновали над ее черной гладью. Их кольцо распалось, они взмыли ввысь и заметались над нами подобно стае скворцов. Всех, за исключением разве что Дарьина, откровенно потряхивала, а Заряна и вовсе едва удерживала щиты, лишь поэтому я не стал интересоваться, где нам теперь искать эту драную жемчужину, а вместо этого спросил, и что дальше? Дурацкий вопрос, с какой стороны ни посмотри. Берег был пуст. Огнич прищурился и уставился на круг стоячих камней, из которого в небо бил столб то ли магического сияния, то ли взаправдошнего лунного света, и предположил, может, там, нет, решительно возразила фургонщику Беляна, дошла до берега, опустилась на корточки рядом с кромкой воды и принялась отмывать с рук засохшую кабанью кровь. Речь точно шла о пруде. Огнич мысленно хмыкнул. Тогда у нас проблема. Черноволосая пигалица глянула на него и не спросила даже, а вколотила вопрос. Ты чем-то недоволен? Ответить фургонщик не успел. Вынырнувшая из пруда щупальце обвилась вокруг девчонки и одним рывком затянула ее в воду. Не глубоко, всего лишь по колено, да только в сажении от нее на поверхность всплыло нечто вроде заросшей илом и тиной коряги. Та треснула посередине, раззявив широченную пасть, куда там ящеру из кабинета директора, и тотчас по ушам ударил пронзительный визг. Вопль Беляны обернулся всполохом призрачного огня, и обвившие барышню щупальце лопнуло брызгами белого пламени, а вот неведомая тварь успела нырнуть, и воспламеняющий крик лишь впустую хлестанул по заколыхавшейся воде. Черти драные, это что за напасть? Девчонка метнулась прочь, но обитатель пруда отнюдь не собирался упускать добычу. Чудище с головой корягой взметнулось, выпрямилось, и росту в нем оказалось никак не меньше двух сажений. Корявые лапищи, свитые из зловонных водорослей, потянулись к Беляне, и я хватанул протухшие небесные силы, спеша предупредить рывок страшилища своим коронным приказом. Получай. И получил. Рассчитывал разметать слепленную из ила, грязи и гнилого тростника фигуру на куски, но та едва покачнулась, а вот меня отдача шибанула с такой силой, что дух сжался в одну точку, да так и замер, будто ледяные пальцы стиснули. Боль ошеломила, я утратил контроль над собственным телом и не удержался на ногах, упал на колени. Тотчас опомнился, но вот так сразу скинуть паралич не сумел, сердце пропустило 3 или 4 удара, лишь после этого вновь забилось. Я хрипло выдохнул застрявший в легких воздух и надсадно задышал, затем сплюнул кровью и только тогда окончательно пришел в себя. Вот же черт, Беляна. Девчонку прикрыли Огнич и Зван. Они слаженно вскинули руки, и сорвавшиеся с них струи оранжевого пламени начали иссушать обитателя пруда, но не подожгли и не прикончили. Просто не успели. Страхолюдина скакнула вперед и в момент приземления долбанула перед собой обеими лапищами. Земля подпрыгнула, нас сшибло с ног, а к небу взметнулся столб мутной воды. И та не обрушилась вниз брызгами, но зависла в воздухе мельчайшими капельками, воспламеняющие приказы обернулись клубами пара и развеялись. Дерьмо. Мы бросились в рассыпную, замешкался один лишь Дарин, который замер с раскинутыми руками, будто придавленный к земле всей тяжестью неба, как если бы кружившие над нами приблудные духи вдруг повисли на его плечах чугунными гирями. Нет, черти драные, нет, стоять, вколотил я мысленный приказ в головы Звана и Огнича, уносите его, а сам вобрал небесную силу, скрутил ее в ледяной комок у солнечного сплетения и шагнул наперерез выбравшемуся на берег обитателю пруда, нацелил на него руки и обратился к атрибуту. Гори, вспыхнуло и враз растеряло свою белизну порченное пламя, но и оно завязло в окружившей страшилище мороси, пролилось на землю шипящей пеной. Следом ударило воспламеняющим приказом Беляна, и тоже не добилась успеха, лишь подставилась под замах корявой лапищи. В самый последний момент девчонка увернулась и шарахнулась в сторону, я бросился ей на помощь и едва успел прикрыться защитным арканом, когда обитатель пруда перехватил меня плевком жидкой грязи. Магический щит выдержал, и во все стороны полетели зловонные брызги, но отдача заставила сбиться с шага, а дальше чудище топнуло, и земля разом обратилась в непролазное болото. Уже ухватившие Дарьина под руки парни провалились по пояс, книжник завяз и того глубже, а сам я непременно утоп бы в липкой жиже, не сумей дотянуться до огроменного валуна. Выбрался на него, оглянулся и обнаружил, что Беляна пятится от чудища, чуть ли не по колено увязая в жидкой грязи, а дальше полыхнуло. Обернувшаяся огненным всполохом заря наметнулась к обитателю пруда, но хоть за ней и осталась борозда запеченной до каменной твердости земли, а при столкновении вверх на пару сажений взметнулось жгучее пламя, не спалить страшилище, не даже просто опрокинуть его в черную воду у девчонки не вышло. Черт, выдохнул я, перескочил на сухой участок и рванул в обход магической топи. Точно не успел бы вмешаться, но... Пусть всесжигающий атрибут девчонки и оказался не таким уж всесжигающим, охватившие заряну пламя не погасло, и выстрелившие в нее щупальца рассыпались сухой грязью, а совать в огненную завесу свои лапища осклизлая гадина побоялась. Она захлопнула страшенную пасть и подалась назад, а еще упустила контроль над магической трясиной, и та сделалась всего лишь влажной землей. Увы, положение парней это нисколько не облегчило, завязли они намертво. К тому же морось никуда не делась, обитатель пруда закрутил ее вокруг себя вихрем, и не запалить, ни даже просто иссушить его жгучий атрибут Заряны не смог. Теперь кто кого переборет, а силы у девчонки не безграничны. Черти драные, да какие там силы-то у адепта, держись, крикнула Беляна и невесть зачем рванула к лунному капищу, ну а я подскочил к страшилищу, поднырнул под его лапищу и шлепнул по осклизлому боку ладонью, сдохни, полыхнул пурпуром отпечаток пятерни, но порчу тотчас смыло, а миг спустя меня отшвырнул в сторону тугой вихрь мороси, я кубарем закатился в пруд, начал выбираться из воды, и тут послышался пронзительный крик, именно, крик, не отголосок чужих мыслей, Беляна. Я обернулся и обнаружил, что объятая серебристым пламенем девчонка корчится в нескольких саженях от круга камней. Глянул на Заряну, та под натиском чудовища понемногу пятилась, но окутавшее ее пламя покуда горело столь же ярко, сколь и прежде. И тогда я, ощущая себя самым настоящим предателем, рванул на выручку черноволосой пигалицы. Черт возьми, должен же кто-то спасти эту дурищу. А кроме меня, некому. Званый Огнич еще не успели высвободиться из земляного плена, а Дарьин этого сделать даже и не пытался, полностью сосредоточившись на защите от приблудных духов. Духов, ха, будто нам всего остального мало. Бежать до кольца камней было всего ничего, но с каждым новым шагом дрожавшее там сияние резало глаза все сильнее и болезненней, потому я лишь в самый последний миг сумел различить, что охватило Беляну отнюдь не пламя, а нет, девчонку скрутил призрак. Прочь. Ударный приказ откинул потустороннюю гадину, но та уже насосалась жизненных сил, и серебристую дымку не разорвала в клочья. Она соткалась в полупрозрачную фигуру девы с косой до земли. Бес. Это не призрак, а лунный бес. Притянула к якорю. Встать Беляна не смогла и поползла, только не прочь от капища, а в круг камней. Я не успел ни утащить ее, ни удрать. Отторжение. Призрачная коса прошла через защитный приказ, будто раскаленный нож через масло, и захлестнула шею вполне реальной удавкой. Не снесла голову с плеч, но сотни ледяных игл пронзила кожу, присосалась и потянула саму жизнь. Прозрачные прежде нити волос начали обретать не только цвет, но и материальность. Сперва перестал быть призрачным конец косы, обвивший шею, а затем изменения потекли и дальше. Бесовка обретала плоть, высасывая мою душу. Усталость навалилась невыносимой тяжестью, не удержался и упал на колени, но не сдался и вцепился в косу, дернул к себе лунную деву, намереваясь хоть немного ослабить натяжение и свободной рукой сорвать удавку, да только ничего из этого не вышло. Каждый волосок ровно серебряная нить, не коса под пальцами, стальной трос. Сознание начало путаться, но я давно уже приноровился перебарывать чужую волю, не сплоховал и на этот раз. Напрягся и запалил на руке белый огонь, едва не упустил из-под контроля атрибут, когда тот поджег порченную небесную силу и во все стороны расплескалось призрачное сияние, но сразу опомнился и сосредоточился на должном искажении, а только пальцы окутались серебристыми всполохами, хлопнул ладонью по косе, гори, тварь, гори, в ответ послышался смех, волосы лунной девы уже сделались настоящими почти на всю свою длину, да призрачной их части, не дотянуться. Мне бы вскочить и броситься в атаку, только никак. Пламя погасло, сияние капища тоже померкло, и фигура беса обрела объем и невероятную четкость. Вместо лица – оскаленный череп. Смерть? Не хочу. Уже задыхаясь, я должным образом сложил пальцы, в тех сам собой возник скальпель. Удар зачарованным клинком лишь выбил из волос бесовки искры. Тогда я втолкнул в него аргумент. Резанул, и пурпурное пламя порчи не пережгло даже, а оплавила и разъела косу аккурат посередине между мной и лунной девой. Другая ее часть вновь сделалась призрачной, но только лишь другая, а шею так и продолжила сдавливать сплетенная из серебряных нитей удавка. Плевать, слабость отступила, я вскочил с колен и ринулся в атаку. Ампутационный нож прошел через призрачное тело, окутавшее клинок пламя впустую расплескалось брызгами пурпура. Бесовка ухватила за обвивший мою шею обрывок косы и дернула его с такой силой, что едва не сломала хребет, враз себя цепным псом ощутил. Оружие полетело на землю, а чужая воля вдавила в землю, но, нет, атрибут. От белого огня до серебряных всполохов, лишь одно усилие,

так и подавно. Захотел, дал слово, захотел, забрал. И Лучезар, забрал. Счел, будто двух Лучезаров из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Блани, для этого мира слишком много, а чужое имя, некраденный кошелек, его незаметно не скинешь, прилипло намертво, как и чужая стезя, не сказать, судьба. Школа — это обучение. Придется резать по-живому.